И по существу ее прекраснейшая автобиографическая книга «Дочь скульптора» 1963 также представляет собой сборник великолепных хрестоматийных новелл, где конкретизируются взгляды писательницы на художественное творчество, на источники вдохновения писателя и художника, на напряженные отношения художника и нехудожника в обществе. И нельзя не согласиться с мнением замечательного английского ученого Глина Джонса, считающего, что Янсен обладает особым даром создания новеллы. В предлагаемом вниманию читателей сборнике новелл Тувы Марики Янсен «Серый шелк» впервые в нашей стране так широко представлены произведения писательницы в этом жанре, взятые из всех ее 5 сборников малой прозы. Каждый из этих авторских сборников отмечен единством творческого замысла и стилистической манеры. Каждый представляет собой цельное художественное произведение. В свою очередь, каждая из новелл занимает свое, предназначенное ей писательницей место в сборнике. А все 5 книг, следуя в определенном порядке одна за другой, создают общую картину творчества Тувы Янсен в жанре новеллы, показывают путь, пройденный писательницей за 20 лет. От книги «Умеющая слушать» до сборника «Письма Кларе». И позволяют разделить оценку одного из критиков в газете «Svenska Dagbladet». Совершенные новеллы напоминают о великих новеллистах, о Чехове, о Кафке. Предлагаемый сборник новелл Янсен назван «Серый шелк» не случайно. В этой новелле содержится лейтмотив всего санкт-петербургского сборника Янсен. «Умей слушать, прислушайся к каждому человеку, даже к самому слабому, даже обладающему странностями», как бы говорит писательница уже в самой первой новелле «Умеющая слушать» своего первого одноименного сборника, куда входит и «Серый шелк». И в этом глубокий гуманистический смысл новеллистического творчества Янсен. В этом все тот же ее пронзительный интерес к каждому отдельному существу, к существу, даже не имеющему имени, как в гениальной сказочной новелле «Весенняя песня» из сборника «Дитя-невидимка». И в этом перекличка повестей сказок о муми-троллях с новеллами финляндской писательницы, сохранившей в них лучшие черты своих ранних произведений. И не только доброту, но и известную автобиографичность, внимание к одиноким, порою странным, даже чудаковатым личностям, одержимым неожиданными идеями. Загадочность и недосказанность наиболее ярко проявились в новелле «Умеющая слушать». Хотя взгляд ее беспристрастен и воспринимает почти все, но он мягок и нежен. «Прочитайте ее книгу», пишет Тува Янсен и о сборнике «Умеющая слушать» один из крупнейших литературных критиков Швеции Маргарета Стрёмстедт. Представляемые читателю рассказы Янсен талантливые, глубоко психологические, интереснейшие повествования о человеческих судьбах, часто женских, о жизни взрослых и детей. Не собираясь воспитывать читателя, Янсен пишет лишь о том, что увлекает ее и пугает, о том, что она видит, вспоминает. И пишет она скорее для себя. В ее новеллах встречаются герои достойной жалости. В основном это люди среднего класса, определенного достатка и стандарта жизни, художественная интеллигенция, иногда ученые. Действие новелл происходит чаще всего в Хельсинки, в пути и в поезде, иногда на необитаемом острове, Чайки, за границей, райский сад, поездка на Ривьеру. Новеллы Янсен необычайно многообразны. Она не раз говорила, что ряд ее произведений автобиографичен. «Пусть встречаются со мной в моих книгах», — как-то сказала она о своих читателях, считая, что произведения ее ответят на все задаваемые вопросы. Персонажи Янсен порою так глубоки, мудры и поэтичны, как сама писательница. Ее личность угадывается во многих новеллах. Это перед ней и ее братом книга о Тарзане распахнула в детстве джунгли — лес. Это Янсен кормила птиц на Шхере — чайки, и получила письма от японской девочки — переписка. Это она, мысленно пережив трагедию разлуки с близкой подругой, радовалась возможности спокойно поработать в одиночестве».